Глава 13. Таисия. Грубый толчок в спину, громкий хлопок двери и злобный шепот «поздно». Кан-кан по моим нервным окончаниям. Какой же он все-таки неотесанный мужлан. Опять хамит и лапает, еще и Салтыковым пугает. Я бы послала наглого таксиста обратно к лешему, но инстинкт самосохранения бросает меня в его объятия. Это становится нашей традицией, и мне она категорически не нравится. Снова врезаюсь в его торс, прокручиваюсь в больших лапах, которые не упускают случая пощупать меня. Дергаю и без того растянутую ткань серой простой толстовки на себя. Держусь крепко, будто яр моя последняя соломинка, а тем временем по всему телу разливается жар, смутно напоминая мне что-то такое, от чего мне было хорошо. «Прежде чем сдать меня Салтыкову, будь добр, поймай это чудовище!» Произношу негромко, чтобы паук нас не подслушал. Мой приказ звучит как мольба. «Сама ты!» — оскорбленно цокает он, хватая меня за запястье и отрывая от себя, как прицепившуюся к одежде колючку, а после обреченно протягивает. «Ай, стой на месте!» Пригрозив мне пальцем, Яр медленно направляется к столу, выверяя каждый шаг и внимательно рассматривая пол под своими ногами, чтобы ненароком не наступить на насекомое. Видимо, жуткий паук действительно очень важен и ценен для босса, если подчиненный так печется о нем. Что ж, умом магаданских миллионеров не понять. «Я, конечно, благодарна за то, что ты решил помочь мне с моей маленькой проблемой», — произношу шепотом, а он издает какой-то непонятный звук в ответ. То ли хрип, то ли смешок, то ли тяжелый вздох со стоном. «Но что ты забыл в кабинете босса? Мне казалось, ты просто водитель. Разве нет?» Снова этот странный звук. Он возмущается или смеется надо мной. Не могу прочитать эмоции Яра, потому что не вижу его лица. «Я на все руки, мастер», — бубнит он тихо, не оборачиваясь. Наклоняется, становится на колено и заглядывает под стол. «Вот-то где! Иди сюда, Саныч!» Зовет так ласково, будто там пушистый котенок, а не огромный волосатый паучище. Пока Яр ползает по пыльному полу, не беспокоясь о своем внешнем виде, я имею честь лицезреть его зад, обтянутый потертыми джинсами. Закусываю губу, на секунду забывая об опасности. Перед глазами вдруг возникает голый по пояс Йети. Мышцы притягательно бугрятся, кубики пресса заигрывают со мной. Светлая дорожка волос спускается от пупка к греху. Вспышка огня, и мы уже в объятиях друг друга. На шкуре у камина. Обнаженные. Зажмуриваюсь до светящихся мушек, чтобы прогнать странные фантазии. Окно нараспашку, ледяные сквозняки гуляют по кабинету, а мне жарко, как на Мальдивах. Неистово пылаю, дышу чаще, но от поступающего кислорода костер внутри меня разгорается еще ярче. Надо отвлечься. «Разнорабочий?» — продолжаю допрос. Яр бьется головой о стол, сдавленно матерится и протягивает руку, чтобы достать паука. «Будешь много болтать, я тебя сюда затащу», — ворчит из темноты. «Вместе, Саныч, поищем». «Воздержусь». Морщусь, делая шаг назад. «Кем надо быть, чтобы завести ядовитого тарантула и мило звать его Санычем? Этот Салтыков какой-то ненормальный». «Он безобидный», — ворчит Яр, выбираясь из-под стола. «Кто, босс?» Он все-таки оборачивается и смотрит на меня, как на идиотку. Долго, пристально, будто размышляет, как со мной поступить. В смирительную рубашку меня упаковать или пожалеть, как ребенка. «Саныч», — протягивает ладонь, на которой важно расположился паук, обняв пальцы волосатыми лапами. Я передергиваю плечами. «Всего лишь птицеед. Он отличается окрасом и формами. Смотри». «Поверю на слово», — вскрикиваю, отчаянно размахивая руками. «Трусиха. Людей надо бояться. Они самые жестокие и опасные животные». Поучительно тянет он, неторопливо шагая к окну. Закрывает его свободной рукой, приседает, осматривает разбитый террариум. «Таюш, найди в шкафу прозрачный пластиковый контейнер для документов. Бумаги вытряхни, а его сюда неси. И захвати пакет с наполнителем. Будем временное жилище ваять бездомному Санычу, пострадавшему от урагана Тая». Я впадаю в состояние ступора. Нежная Таюш дезориентирует, пробуждая в груди теплую волну дежавю. Сознание плывет, и на секунду я вновь возвращаюсь в горячее объятие голого Йети. «Тая!» Часто моргаю, пытаясь сфокусироваться на Яре. Он хмурый, недовольный моей медлительностью, но, главное, одетый. Шумно выдыхаю. Что со мной не так? ПМС в голову ударил. А, да, сейчас. На автопилоте исполняю все команды, помогаю спасать паука и не замечаю, как страх отступает. Не такой Саныч противный, если присмотреться. Спокойный, неагрессивный, пушистенький. Отдаленно напоминает мне самого Йети. Я его тоже сначала боялась, а теперь привыкаю. «Так, ну, готово», — заключает Яр, оставляя контейнер с пауком на специальной подставке у окна. «Закажу новый террариум, все равно собирался купить побольше». Осекается, поглядывает на меня и добавляет. Точнее, босс хотел. «Когда он будет?» «Кто?» «Салтыков». Фыркаю, внезапно осознав, что даже не знаю его имени и отчества. Не помню, рассказывал ли мне отец что-нибудь о нем. В тот момент я витала в облаках, не воспринимая всерьез его слова о ссылке в Магадан. Не хотела забивать голову лишней информацией. Кто бы мог подумать, что папа не шутил. «Тая, а ты чего так боишься босса?» С хитрым прищуром интересуется Яр. Наступает на меня, спрятав руки в карманы, а я пячусь назад. «Никого я не боюсь», — упираюсь бедрами в край стола. «Мне нужны от него хорошие рекомендации, чтобы отец наконец-то увидел во мне личность и успокоился. Он следит за каждым моим шагом, контролирует, будто я все еще школьница, и чересчур опекает меня». «Не могу его осуждать», — укоризненно покачивает головой Яр. Многозначительно косится на мусорное ведро, куда мы сгрузили обломки террариума, и протяжно вздыхает. «Уехал твой Салтыков по делам. Сегодня его не будет». «А как же я?» — срывается с надутых губ и звучит по-детски. «Непредвиденное обстоятельство. Его срочно вызвали в налоговую», — оправдывается Яр, почесывая затылок. «Тебя босс мне перепоручил. Ты обедала?» Вдруг летит с нотками заботы. «Я даже не завтракала», — сипло признаюсь, чувствуя, как сводит желудок. «Не понял», — сурово рявкает. «Разве тебе не принесли еду из ресторана? Утром должны были. Что за бездельники?» Заводится с полоборота. «Привезли. Аппетита не было», — пожимаю плечами. «Тая, наказание мое», — устало закатывает глаза и берет меня за руку. «Идем, накормлю». «Подожди», — вырываю ладонь из его крепкой, жадной лапы. «Бумаги возьму с собой, дома все изучу в спокойной обстановке». Подлетаю к столу, подцепляю уголок папки, но Яр ревниво хватает ее с другой стороны. Глотает внушительную порцию воздуха, давится кашлем и удивленно вскидывает брови. «Эй, тебе кто дал этот проект?» — возмущенно гаркает на меня. Держит документы крепко, будто от них его жизнь зависит. Синие прищуренные глаза горят холодным пламенем, перманентно стреляя в меня ледяными иглами. Почему он так завелся? Как таксист разнорабочий слишком много на себя берет. Не зря мой отец любит в шутку повторять, что главные люди в компании — это уборщики и личные водители. Они в курсе всех сплетен, ближе к начальству и знают подноготную каждого сотрудника. Ценные кадры. Я всегда смеялась над его словами, а прямо сейчас убеждаюсь в их правдивости. «Арсений Геннадьевич дал. Ваш главный босс». Дергаю на себя, не уступаю. «К слову, проект шикарный. Салтыков настоящий гений». Выдаю честно. Вижу, как на мгновение уголки его губ дергаются вверх. «Несколько минут назад ты называла его ненормальным». С подозрением цедит он. Я сказала это в состоянии аффекта. Тем более мы сейчас говорим не о его странной привязанности к насекомым, а о работе. Мой отец всегда внимательно выбирает проекты для инвестирования, но этот станет лучшим и самым прибыльным из всего, что он когда-либо поддержал. Тяну к себе папку за корешок, но Яр тут же возвращает ее на место. Не отпускает, словно не до конца доверяет мне. Сканирует меня загадочным прищуром, а на дне его зрачков пляшут азартные черти. «Я, между прочим, будущий инженер и могу помочь. Деньги не проблема, попрошу папу выделить чуть больше». Тяжелый вздох раздается на весь кабинет, перетекает в обреченный смех. Я чувствую себя запертой в палате дурдома наедине с особо опасным психом. «Ну что ж, полистай картинки, принцесса», — снисходительно усмехается он. Резко разжимает пальцы, и от неожиданности я тоже ослабляю хватку и чуть не роняю папку на стол. «Не потеряй ничего и не залей каким-нибудь банановым рафом», — выплевывает издевательски. Его пренебрежительный тон больно ранит, От заносчивого взгляда хочется спрятаться. Чтобы не расплакаться, как обиженный ребенок, чьи старания не оценили, я включаю режим стервы. Обычно он действует безотказно. «Какие познания, Ярослав Владимирович? Не знала, что таксисты разбираются в кофе. В вашем понимании есть только черный и три в одном». Парирую я, прижимая к себе проект как сокровище. Не понимаю, зачем так борюсь за него, если изначально даже не собиралась вникать в курс дела. Наверное, из вредности. Мой несносный характер как вечный двигатель. Именно он становится катализатором всех поступков, не обязательно логичных. «Как много внимания вы уделяете моей профессии, Таисия Власовна!» Подозрительно ровно и спокойно произносит Яр. Преувеличенно вежливо. Обращается на «вы». Тем временем вокруг нас витает скрытая злость, которую он щедро источает в атмосферу. «Признайтесь, у вас какой-то пунктик в личном дневничке, связанный с водителями? Откровенные фантазии? Незакрытый гештальт?» Делает паузу, чтобы нанести сокрушительный удар по моей неопытности. «Если уж совсем припечет, обращайтесь. Закроем». Я распахиваю рот, чтобы возмутиться, но так и замираю, осознав, что мы стоим слишком близко. Его рука на моей талии, а я не помню, как она там оказалась. Горячее дыхание на моих губах, и я не знаю, что с этим делать. Между нами лишь несчастная папка, которую я трясущимися руками прижимаю к груди. Наши лица все ближе. Порочные картинки несуществующей ночи, которые измучили мой разум, врываются в реальность. Яр поднимает руку к моей шее. Возможно, чтобы придушить в ярости, но у меня напрочь отрубает критическое мышление. Остаются первобытные инстинкты. Кожа покалывает от прикосновения теплых пальцев, сонная артерия неистово пульсирует в предвкушении, кипящая кровь лавой течет по венам. Меня трясет, как в лихорадке. Это простуда. Я подхватила смертельный магаданский вирус. Не могу больше. Прикрываю глаза, размыкаю губы, ловлю его рваный выдох. Дежавю. Мурашки под кожей бьются в экстазе. Грань между сном и явью стирается. Я застываю в ожидании поцелуя, но... «Идем есть». Вдруг строго командует Яр и, поддев согнутым указательным пальцем мой подбородок, довольно грубым жестом закрывает мне рот. Клацаю зубами. «Голодная женщина, слюной пол закапаешь». Я четко слышу в его фразе скрытый пошлый контекст, от которого щеки вспыхивают и краснеют, как если бы их снегом натерли. Боюсь посмотреть ему в глаза и встретить ехидную насмешку, но когда я рискую поднять ресницы, то вижу лишь мощную спину, стремительно удаляющуюся к выходу. «Жду на улице», — хрипло бросает Яр, не оглядываясь, захлопывает за собой дверь. «Что это было?» — тихо спрашиваю у Саныча. Паук, конечно же, не обращает на меня внимания. Он невозмутимо обследует свой новый дом. Тесный, как жилье для молодой семьи по ипотеке. «Прости, я случайно», — оправдываюсь перед ним. Тьфу, совсем чокнулась. Скоро я отвыкну от цивилизации. Не замечу, как и сама поселюсь в лесной избушке, окружив себя живностью. Это заразно, как вирус. Передается через поцелуи с местным йети. Едва не отскакиваю от собственного телефона, когда он коротко вибрирует. Вот первые звоночки. «Таисия, прошу прощения, но не могу встретить вас лично. Вынужден улететь из региона. Срочные дела. Однако мои подчиненные обеспечат вам комфортный отдых и познавательный досуг. Обращайтесь к ним с любыми вопросами. Надеюсь на понимание. Салтыков». Высвечивается входящее сообщение от неизвестного контакта. Хочу сохранить его под именем «Босс Салтыков», но автозамена упрямо пишет «Бог». Исправлю позже. Еще раз перечитываю текст СМСки, улыбаюсь. Сразу чувствуется, что по ту сторону экрана настоящий джентльмен, а не хамло из леса. К сожалению, общаться в ближайшие дни мне придется именно со вторым вариантом. Одевшись, я без энтузиазма плетусь вслед за Яром. Зачем? Я правда собралась обедать с ним? Может, еще и на свидание сходить? Ничем хорошим все это не закончится. В конце концов, я скоро замуж выхожу. При мысли о предстоящей свадьбе настроение падает ниже плинтуса. Аппетит вновь исчезает, и я серьезно задумываюсь о побеге.